Октябрь. Золотой месяц. Одна — гнев и ярость. Две — смех и радость. Три — свадьба и согласие. Четыре — рождение и счастье. Пять — богатство и власть. Шесть — бедность и напасть. Семь — ведьма, ой, дрожу, и больше ничего не скажу. Считалка-гадалка на сороках XVI века. Примечание. Похоже на русскую считалку-гадалку на ромашках. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет, любит искренне, издевается, ждет встречи, насмехается. Конец примечания. Часть первая. Октябрь приносит охотничью луну, ворон и пивоваренье ячменя. Октябрь — месяц молодьбы. Месяц куропаток, гусей и ланей. Месяц терновых ягод, каштанов, желудей, плодов шиповника и боярышника. Октябрь — золотой месяц, когда лес становится мечтой бедняка. Октябрьская невеста прекрасна собою, нежна, но ревнива. Получила ли Фиона кольцо на палец? Говорят, что нет. Однако меня это не радует. Пусть получит золотое кольцо. Пусть создаст свой медовый улей. Прошлым вечером я ходила к волшебному дереву. Стояла безлунная ночь, и древнейшая в боярышниковой коже была погружена в такой глубокий сон, что я уже отчаялась ее разбудить. Камни волшебного кольца в темноте казались либо маленькими и большими тенями, либо кочками на земле. Люди верят, что волшебные камни нельзя сосчитать. Попробуй, и камни тут же сдвинутся, ловко поменяются местами. Никак не узнать, сколько их. У странствующего народа свои поверья, связанные с камнями волшебного кольца. Однако этой ночью мне было не до преданий. Этой ночью я нуждалась в другом. Я села возле боярышника и стала ждать пробуждения древнейшей. Через несколько недель ее невозможно будет добудиться. Я уже размышляла о том, не погрузилась ли она в зимнюю спячку, когда услышала шепот ее ветвей. «Зачем потревожила меня снова? Чего еще ты хочешь от меня?» «Ты знаешь, чего я хочу. Я хочу вернуть способность странствовать. Хочу освободиться от него, от имени, которое он вынудил меня принять обманом». Боярышник вздохнул. «Есть лишь один способ сделать это», — ответила древнейшая. «Но вряд ли у тебя хватит смелости». «Хватит. Клянусь, что справлюсь». Древнейшая в своей боярышниковой коже пожала плечами. «Ты не осознаешь, чего просишь». Я заверила, что прекрасно осознаю. «Хорошо. Но цена будет высока для обоих. И для тебя. И для него. Я любую заплачу». Древнейшая промолчала, но я уверена, что она улыбалась в темноте. Часть вторая. Первая. Шерсть черного ягненка на веретене из старого дерева. Второе. Прядь его волос, повязанная красной нитью. Третье. Заклинание с руной Хагал. «Нет семени белее и холоднее, чем я. Что посею я, пожнешь ты». Примечание. Руна Хагаал — руна уничтожения, полного разрушения, разрыва, потери. Конец примечания. Четвёртое — кровь охотничьей луны. Пятое — саван апрельской невесты. Шестое — корень мандрагоры. Седьмое — ведьмин камень с вырезанным на нем его именем. Зашить все в карманную куклу и положить в расщелину боярышника в канун Дня всех святых. Сменится год — и амулет пустит корни. Что посею я, пожнешь ты. Однако урожай придется на холодный месяц. Октябрь же мягок и обманчив. Золотые яблоки сочатся соками. Осы чувствуют приближение холодов. Они злы и готовы жалить. Теперь я тоже готова жалить. Я должна собрать все необходимое для амулета до кануна Дня всех святых, или ничего не выйдет. С черным ягненком все просто. Я собираю его шерсть с шипов чертополоха. Со старым деревом тоже легко, и я благодарю его со всеми надлежащими приговорами. Что делать с волосами — загадка. У меня нет пряди волос у Уильяма, но с этим снова помогает белоголовая ворона. Она залетает к нему в окно и клювом собирает волосы с двух лежащих у постели расчесок. Ко мне она возвращается с маленьким пучком. Как знакомы мне эти волосы. Когда-то я их любила. Теперь я сплетаю их с ягнячьей шерстью, в которой они переливаются октябрьским золотом. Настал черед крови и мандрагоры. Я затыкаю уши галькой, чтобы приглушить крики последней. Ведьмин камень с галечного пляжа в 30 милях отсюда мне приносит орел, крикнув «Дура!» Он летит прочь. За все принесенное приходится платить. За каждую составляющую амулета. Пучок волос и ведьмин камень обошлись мне недешево. Теперь нужно найти самую важную вещь — лоскут савана апрельской невесты. Почему я и стою сейчас здесь, с деревянной лопатой в руке и осколком льда в сердце? Кладбище расположено возле деревенской церкви. Мой народ никогда сюда не приходит. И я бы ни за что не пришла, особенно в своем теле. Но без куска савана амулет не сработает. Сегодня я должна его достать. Пробираюсь в деревню под покровом темноты. В свете убывающей луны читаю надписи на могилах. Здесь много надгробных крестов. Чем дольше я здесь брожу, тем сильнее рискую быть увиденной. Но я, наконец, нахожу искомое. И от дикой радости мое сердце подпрыгивает. В могиле лежит селянка, вышедшая замуж в апреле и почившая в конце августа. Апрельская невеста непостоянна. Не слишком умна и не слишком красива. Вышла замуж в начале кукования кукушки и умерла с его завершением. Апрельская бедняжка. Ее имя выгравировано на деревянном кресте. Кейт Миллер. Любимая жена Сэма и дочь своих родителей. Умерла от изнурительной болезни 17 лет от роду. Я была, как ты. Ты станешь, как я. Никогда не стану. Верну себе свободу и разлечусь по воздуху семенами одуванчика и кипрея, амброзии и чертополоха, тиса и ольхи. Пущу корни, где не упаду, в ваших садах и на ваших могилах. А срежете меня, я вырасту в другом месте и размножусь тысячекратно. Сейчас же я должна копать. Усердно и глубоко. Я копаю не только лопатой, но и руками. Под дерном закаменелая земля. Это хорошо. Дыра ширится быстрее. В конце концов я добираюсь до гроба. Он узок и заколочен гвоздями. Я выдергиваю гвозди один за другим. Саван истлел. Но того, что от него осталось, мне хватит на карманную куклу. Я закидываю могилу землей и притоптываю дерн. Никто не узнает, что я здесь была. Апрельская бедняжка. Неумная и некрасивая. И все же ее любили. На ее пальце было золотое кольцо возлюбленного. Я нашла его. И забрала. Ей оно без надобности. А обручальное кольцо — сильнейший амулет, даже сильнее ведьминого камня. И я знаю, как его использовать. Теперь нужно всего лишь дождаться кануна Дня Всех Святых. Год движется вперед. Горят костры, возглашающие приход зимы. Пахарь обрабатывает землю. Сено убирают на сеновал. Странствующий народ веселится, так как пришло наше время. Нас зовут порождениями сатаны. Но мы не служим ни вашему дьяволу, ни вашему богу. Мы — странствующий народ. Мы просто живем и будем жить вечно. Часть третья. Хей-хо, Хэллоуин. Ведьмочки на каждом шагу, черные, зеленые, у всех на виду. Хей-хо, Хэллоуин. А вот и он, канун Дня Всех Святых. Хотя мой народ называет этот праздник иначе. А в эту ночь по земле разгуливают призраки. Люди расставляют тарелки для усопших и подношения феям. В эту ночь горят костры, и в очагах запекаются яблоки. Это время старых богов, потерянных возлюбленных, подогретого пива и крепкого сидра. Мертвые восстают, а мои сородичи в последний раз перед зимой ходят в собственных телах. Это наша ночь. В Хэллоуин никого не беспокоит наше присутствие. Мы можем сколько угодно гулять по вашим деревням, между вашими домами. Даже люди из замка не отвернутся от странствующего народа. Не в Хэллоуин, когда любой может быть, кем пожелает. Пра-пра-прародителем, самим дьяволом, королем или королевой страны эльфов. Деревенские разожгли костер на лугу, чтобы сжечь на нем соломенные чучела, связки дров и одежду умерших. Люди верят, не сожжешь одежду мертвых, и на тебя обрушится гнев доброго народа. Примечание. Добрым народом, как и мирным или прекрасным народом, называют фей, фейри. Конец примечания. Это поверье мне на руку, поскольку я нуждаюсь в одежде на зиму. Я разоряю принесенную для костра кучу. Пара сапог, добротная шерстяная юбка, теплая куртка, шарф, варежки, вязаные носки, мягчайшие, как пушок на животе новорожденного ягненка. Все эти вещи я уношу в хижину. Но сегодня мне нужно кое-что еще. Сегодня я должна быть красивой. Должна облачиться в свадебный наряд апрельской невесты, принесенный горюющим вдовцом в общую кучу одежды. Если он увидит меня, то подумает, что из мертвых восстала его возлюбленная. Он затрясется от страха, крепко зажмурится и перекрестится. Платье черное. Для невесты несчастливый цвет, а мне в самый раз. Босая, я танцую вокруг костра. Босая, танцую вокруг волшебного дерева. Потом прячу в расщелину боярышника амулет, сделанный из волос Уильяма, моей крови и ведьминого камня, произнося заклинание. Нет семени белее и холоднее, чем я. Что посею я, пожнешь ты. За спиной раздается голос. Чужой и знакомый одновременно. На этот раз ты не колебалась. Я поворачиваюсь и вижу древнейшую в ее собственном теле, смуглую и улыбающуюся. На ней мое зеленое платье, мои алые туфельки на высоком каблуке и мои бусы из тигрового глаза. Возможно, это игра света от костра, но мне кажется, что древнейшая выглядит моложе, ярче, живее, чем в нашу последнюю встречу. Ставшие густыми, мшистые волосы расцвечены терново-черными прядями. В пронзительных глазах золотые искры. Губы, ранее светло-пепельные, теперь сочно-розовые. «Этот сезон тебе к лицу, древнейшая», — говорю я. «Яблоки и орехи», — отвечает она. «Сидр питает мои засохшие корни, бренди разгоняет кровь. Но ты...» Она оглядывает мое шелковое одеяние. «Ты сегодня королева зимы. На твоем пальце кольцо?» «Возможно». «Станцуешь сегодня под его окном? Заставишь смотреть на себя и дрожать от страха?» «Возможно», — улыбаюсь я. «А ведь если не сегодня, то когда?» Древнейшая тихо смеется. «Я пройдусь с тобой, дитя. Давно не видела звезды. Сегодня дорога к замку освещена зажженными факелами и облюбована странствующим народом. Здесь женщина-сорока, ворона, олень, волк и орел. Здесь мужчина-лосось с серебристыми волосами и одеянием из тонких цепочек. Здесь выдра, смуглая и изящная, бук, высокий и красивый. Все одеты в кожу, шелка и меха, свинцами из рогов и костей. В руках у них скрипки, колокольчики, флейты, трубы, барабаны и бубны. Я присоединяюсь к ним, и впервые с нашей совместной с Уильямом ночи чувствую себя дома, прощенной. Коноплянка в перьевом наряде сладкоголосо поет. Я подпеваю ей, звеня колокольчиками и ударяя в передающиеся из рук в руки барабаны. Я пускаюсь в пляс, хлопая в ладоши и притоптывая вместе со всеми. И когда мы достигаем замка, я замечаю в зашторенных окнах Уильяма свет и тень. Он видит меня. Я это знаю. И чувствует руку смерти на своем плече. Мне передают фляжку с чем-то теплым и ароматным. Я пью, танцую и пою, пока над головой не начинают вращаться звезды. Меня охватывает дикая любовь ко всем моим странствующим сородичам. К лазоревке, воробью, лисе, коростелю и полевой мышке, к темным и смуглым мужчинам и женщинам, спящим на ваших полях и блуждающим вокруг ваших костров. Может, днем мы и похожи на нищих, зато ночью мы короли и королевы, и весь мир — наше королевство, наше место отдыха и развлечений, а звездная ночь — наш полог».